Короче, малыш, как хозяин и командир, я приказываю тебе хорошенько подумать и всех спасти. Усек? Дерзай, мой верный арх. Да, ну вот, поговорили. Вполне довольный собой, Эшли направился к общему костру за порцией змеиного мяса, а я постоял еще пару минут, размышляя, как всегда, не по поводу. Папа никогда ни о чем меня не просил. Даже умирая, просто смотрел мне в глаза, сжимая руку, но не говоря ни слова. Возможно, потому что боялся разжать зубы и закричать от боли. Ведьмин яд убивал его невероятно мучительно, но я знал, чего он хотел бы. Не вырос, не отомстил, не стал вождем клана и гордостью нашего племени. Все проще, чтобы я просто позаботился о маме. Он любил ее, она его до сих пор любит. Нас мало, чистокровные архи уже редкость. Нас слишком охотно нанимают в первые ряды любого войска. Мы — тараны, живая боевая машина, которых положено лишь ломать и крушить, поэтому архов в бою не жалеют ни враги, ни друзья. Мы не нуждаемся в этом. Наша жизнь заключена в праве героически умереть за чьи-то интересы. Мы несем домой лишь золото и плохо зашитые раны. Даже если потом они раскроются и организм не выдержит, то золото позволит деревне пережить зиму, а весной все начнется по новой. Поэтому я непременно должен вернуться к маме, у нее больше никого нет. Потом меня позвала Сун. На коротком совете было принято общее решение. Никуда не идти. Из шкуры змеи и наших плащей сделать хоть какую-то завесу от солнца. Всем спать, а в путь двинемся ночью. Охрану лагеря будем нести по очереди. В первую смену я вызвался сам. Хотелось в тишине дочитать книжку. Навес устроили быстро. Привязали к пальме длинные кишки полоза и развесили на них часть нашей одежды. И самим легче, эльфят от пекла убережем. Хотя, должен признать, воняло от этих веревок жутко. И все равно утомленные дети уснули мигом. Я оставил на себе лишь килт. Все остальное лучше было снять. Книжка слегка обтрепалась, но критическая точка зрения автора на волшебство по-прежнему оставалась интересной, хотя и вступала в явное противоречие с мнением большинства. Почему же простые люди интуитивно боятся волшебников, даже самых добрых? Не потому ли, что тот, кто одним коротким заклинанием может осчастливить вас, дать богатство, здоровье, силу, власть, легко может даровать то же самое и кому-нибудь другому? И каково приходится самому волшебнику, наколдовавшему козу для бедной вдовы, когда на другой день к нему выстроятся жители всей деревни, моля дать косы им? А кому-то нужно две, у него большая семья. И лучше сразу корову и коня для пахоты, и новый дом, и вывести прыщи у старшей дочери, и выдать ее замуж за обеспеченного человека, и не болеть в старости, и чтобы ни войны, ни мора, ни природных напастей. А как ты откажешь людям, если ты добрый волшебник? И слава тебе растет, а количество просящих все увеличивается, но отказать никому нельзя. Ни сна, ни отдыха, ни личной жизни». Вот почему добрые волшебники — это вечные скитальцы, ибо живи они на одном месте, то уж через пару лет станут самыми злыми магами. — Тебе не скучно, громила? — Гррр! Я едва не подпрыгнул от неожиданности. — Эта мелкая эльфийка обладает врожденной способностью подкрадываться сзади. — А ты чего не спишь, подруга? — Все дети как дети, новачок и молчок. Ты чё слиняла? Не спится. Эвин присела на песок, подстелив себе краешек моего килта и прячась в моей тени, как под скалой. Я не грубая. Я не всегда так разговариваю. просто не любит меня».